Ренат, парни устроили мне настоящий мальчишник. Митя уже неделю ныл, что я обманул лучших друзей и не позвал на свадьбу. Соответственно, откажись я от этой глупой затеи, он бы совсем обиделся. Друзей из-за такой ерунды терять не хотел, поэтому я согласился, хотя лучше бы провел этот вечер с Алей. Мне хотелось ее задобрить после того приступа бешенства, что у меня случился днем ранее. Мы отлично проводили время с парнями, пока были только вдвоем. Даже Андрей вырвался из объятий любимой девушки и прибыл попрощаться с моей холостяцкой жизнью. Но спустя пару часов Митя с Филом совсем с ума посходили. Притащили в нашу випку стриптизерш. И я был не против, развлекайся они сами с этими девками. Так эти придурки их ко мне отправили, а сами подначивали меня пуститься во все тяжкие. Я был не против мальчишника и готов заново переиграть свадьбу. Но вот это все себе заберите. Возмущенно рыча, я стряхивал с себя девиц и вышел из випки. Ты уже уходишь? Нагнал меня на лестнице Андрей. Нет, обернулся я к другу и ухмыльнулся. Просто выйти подышать хотел. Пусть Митя с Филом пока развлекаются с тёлками. Быстро же ты переметнулся на сторону верных семьянинов. Посмеиваясь, заметил друг. Тебе, я смотрю, тоже там больше нравится. Напомнил я ему про девушку, от которой его очень трудно было оторвать. А я и не спорю. Если честно, лучше бы с Даной вечер провел, чем смотреть, как Митя с Филом беснуется, заявил наш главный каблук. Хотя и я не прочь залезть под один очень даже соблазнительный каблучок. Там как-то спокойней. И отмазаться от таких вахханалий опять же проще. Тебя до скольки отпустили? Спросил я, не удержавшись, чтобы не поддеть друга. Очень смешно, хмыкнув, ответил Андрей. И все же я был уверен, что он шел за мной только чтобы позвонить любимой девушке. И не ошибся. Стоило нам только выйти на свежий воздух, как он достал из кармана мобильник и отошел в сторону, чтобы спокойно поговорить. Глядя со стороны на счастливую физиономию друга, мне тоже захотелось услышать нежные словечки от своей девушки. Но, попытавшись пару раз безуспешно позвонить, оставил эту затею. Скорее всего, девчонки вдвоем неплохо проводят время, раз не слышат телефонного звонка. Подумал я, пряча телефон. От одной мысли о том, как мог бы хорошо провести время в объятиях любимой, захотелось плюнуть на все и поехать за ней. Утащить Алю к нам домой и, укутав в объятия, шептать всякие глупые нежности на ушко, заглаживая свое вчерашнее ужасно несдержанное поведение. Но даже заикнуться не успел о том, чтобы свалить. Фил и Митя быстро девок выставили из нашей комнаты, чтобы мне и Андрею было комфортно. Дальше мы уже кутили в чисто мужской компании еще несколько часов, пока я уже не сдался и не взмолился о пощаде. Дома было пусто. Я на секунду словил дежавю. Мне это ощущение напомнило то утро, когда Аля сбежала от меня. Но я вовремя вспомнил, что она в своей квартире с подругой, и рухнул спать. Думал, что высплюсь хорошенько, прежде чем отправиться забирать мою малышку. Вот только у моего друга были совсем другие планы. Митя не собирался доставлять мне такого удовольствия. Уже в 9 часов утра он позвонил и наорал на меня за то, что я до сих пор не готов. «Забыл, что у тебя свадьба?» – возмущался он в трубку бодрым голосом. «Отвали, Иуда, дай еще хоть часик поспать!» – простонал я, но моим просьбам никто не внял. И как только он так рано воскрес, ведь расходились мы в одно время, и пил он намного больше. «Какой часик? Тебе же еще за женой ехать! Она готова? Ей там платье должны были доставить вместе с командой стилистов!» Возмутился друг, в котором вселился организатор праздников. «Звони ей сейчас же, выясняй, и чтобы был внизу через 20 минут, тебя машина ждет. Изверг!» Извлек я уже в пустоту, так как мой милейший друг успел отключиться. Номер Али оказался недоступен, сколько бы я ни пробовал звонить. Бросив эту затею, набрал ее подругу, хотя особо ни на что не надеялся. «Алло?» – ответил мне испуганный голос. «Привет, я Али дозвониться не могу, вы ведь вместе? Дай ей трубочку!» Быстро проговорил, уже одеваясь и торопясь к выходу. «Ренат, а у вас что-то случилось?» Вдруг тихо спросила Лика. «Что?» – переспросил, потому что подумал, что мне послышалось. и резко остановился. «Где Аля?» Быстро сообразил, что меня ждал лютый сюрприз, спросил прямо я. «Понятия не имею», – выдохнула в трубку ее подруга. «Никуда не уходи, я сейчас буду», – выпалил я, бегом спускаясь по ступенькам. «Ни секунды не желая ждать, ты ведь еще в ее квартире?» – спохватившись, уточнил я. «Да, я жду», – пробормотала, как-то устала Лика и нажала отбой. Что на этот раз взбрело в хорошенькую голову моей ненаглядной? Машина, ожидавшая под окнами, была очень кстати. А вот возмущенный звонок Мите совсем нет. «Ну что там у вас?» – выпалил друг. «У нас невеста пропала», – сообщил я. «В смысле, куда?» Я не узнавал голос друга. Слишком высокие ноты с каждой фразой он брал. И я бы постебался над ним, но было как-то не до смеха. «Пока не знаю, еду к ее подруге разбираться. И что теперь со свадьбой? У меня ведь все готово. Знаешь, меня это сейчас меньше всего волнует». Как можно серьезнее, ответил я, чтобы друг не доставал больше с глупыми вопросами, пока я сам не пойму, в чем дело. Примчавшись в квартиру и убедившись, что Али на самом деле там не было, я бросился допрашивать Лику. «Рассказывай», – потребовал я. «Да нечего рассказывать. Мы всю ночь веселились тут вдвоем. Танцевали, караоке пели. Вообще очень весело было. Никаких проблем. Я вырубилась уже под утро», – ответила Лика, силе вспомнить хоть что-то неладное. Проснулась я, когда в дверь кто-то со свадебным платьем ломился. В общем, ее нигде нет. Но я нашла на столе записку, – сказала она и потянула мне выдранный из блокнота страницу. «Лика, мне срочно нужно уехать. Пока не знаю, куда. Будешь уходить, просто захлопни дверь». Прочитал я скомканные две строчки, в которых не объяснялось ничего. «Куда она уехала?» – спросила Лика, хотя я планировала задать ей примерно тот же вопрос. «Куда это я еще выясню? Но почему?» – пробормотал я с надеждой, глядя на девчонку. Лика только пожала плечами. «Она, может, о чем-то говорила? Мы позавчера немного поругались. Я, может, переборщил? Или ей кто-то звонил?» Попытался допросить единственного свидетеля. «Нет, она ничего такого не говорила, да и на тебя вроде бы не злилась. Говорю же, что мы веселились», – ответила Лика, поджимая губы. «А телефон? Даже не знаю, мы про мобильники даже не вспоминали. Я свой даже из сумки не доставала, и ее телефон не видела. Если ей кто и звонил, то уже когда я спала». «Понятно», – выдохнул я, потирая лицо ладонями и пытаясь сообразить, что делать дальше. «Куда бежать? У нее есть еще подруги? Может, сестры, братья, с которыми она тесно общается?» – уточнил я, чтобы сузить круг поиска. «Про других подруг я не в курсе. Обычно мы всегда вдвоем. Про сестер тоже не слышала, но точнее таких, с кем она прям на постоянке общалась. Нет», – ответила она. «Если про кого-то вспомнишь, сразу мне звони. Вдруг она с кем-нибудь связывалась. И, возможно, она тебе позвонит. Надеюсь, ты мне дашь знать. Я как что выясню, сообщу, чтобы ты не волновалась», – проговорил я, прежде чем выйти из квартиры. В голове был полный кавардак. Очень хотелось узнать, что такого могло случиться, раз она вот так резко куда-то сбежала. Выяснить, кто виноват в этом, и голову свернуть, чтобы неповадно было. Очень надеялся, что всему виной не был я сам. Но больше всего хотелось найти и прибить мою дурную жену, а еще зацеловать и сказать, что жить без нее не могу. Прикую к себе наручниками, чтобы больше не смогла и шагу без меня шагнуть. Вот только найду, думал я, скрипя зубами, когда уже обзвонил всю ее родню. Никто ни сном, ни духом, куда пропала Аля. От злости решил, что теперь она никогда не услышит от меня это имя. Раз так ненавидит, когда ее называют Наиля, значит, исполню однажды брошенную в полу угрозу. Моя женушка как сквозь землю провалилась, и что делать и куда бежать, я не знал. Соваться в полицию не было никакого смысла. Даже суток не прошло с ее исчезновения. К тому же мы выяснили, что она добровольно куда-то укатила. И в органы мне идти было не с чем. «Эй, Ренатик, ну что там с твоей женой?» – спросил Митя, позвонив спустя несколько часов. «Она куда-то сбежала», – отозвался я, не собираясь скрывать это от друга в надежде, что у него появится хоть одна мысль, как ее можно найти. «Ты Арсу звонил?» – спросил он, сразу же переходя на серьезный тон. «Зачем?» – не понял я. «Если, конечно, ты ее планируешь искать, ты лучше набери ему. У Арса такие самородки работают, ты себе не представляешь. Быстро пробьют, вдруг где засветилась. На самолет или поезд регистрация необходима», – объяснил Митя. «Я даже не подумал об этом», – признался я, отбивая вызов и набирая нашего общего знакомого, в чьем клубе мы постоянно зависали. «Алло, привет, Арс, помощь твоя нужна», – заговорил я, надеясь, что из этого действительно будет толк. «Рассказывай, что случилось, сделаю все возможное», – ответил он, переходя сразу к делу. Митя оказался прав. Не прошло и часа, как мне прислали всю информацию. Теперь я знал, куда улетела моя красавица. Оставалось только последовать за ней. И я бы рванул туда в ту же секунду, но ближайший рейс в Софию вылетал лишь следующим утром. Мне пришлось целый вечер и всю ночь маяться без сна, ожидая, когда же смогу полететь за ней. Я не мог думать ни о чем другом, кроме как о предстоящих поисках ее в чужой стране. И дело осложнялось тем, что я представления не имел, куда конкретно направилась моя любимая девочка. А главное, что ее на это сподвигло. Перелет я еле высидел. Так не терпелось поскорее найти хоть какой-то ее след. В аэропорту Софии я обратился в службу безопасности, объяснил ситуацию. Мне пошли навстречу, пробили базу и не нашли билетов, купленных на ее имя. Следовательно, на самолете она никуда не полетела дальше, а осталась в Болгарии. Следующим пунктом был железнодорожный вокзал. Там, к сожалению, мне тоже ничем не помогли. Точнее, в базе не обнаружили моей жены. Оттуда, уже теряя последнюю надежду, я отправился на вокзал. Меня не могло не радовать, что люди в этой стране хорошо понимали русский и говорили на нашем языке. Мой разговорный английский никогда не был на высоте, поэтому я волновался, что мне придется коряво изъясняться. Только на вокзале мне посчастливилось найти след Али. Я так обрадовался, что чуть не расцеловал женщину в справочном. Я понимал, что найти ее в целом городе будет довольно трудно, поэтому не стал ждать следующего дня и взял в прокате машину. Так я добрался в этот приморский городок уже к ночи. Нашел гостиницу и рухнул в кровать. Стоило только войти в номер. За двое суток я проспал часа 4. Для меня было это очень мало. Поэтому, как бы я ни волновался о предстоящих поисках, все же моментально провалился в сон без сновидений. Утром я быстро перекусил в ресторане, вспомнив, что уже вторые сутки ничего не ел. А потом отправился к портье узнать список гостиниц этого городка. Оказалось, что их не так и много, всего 10. В навигаторе удалось обнаружить все. День прошел в поисках, но к вечеру я ни с чем вернулся в ту же гостиницу, где остановился. «Как ваши поиски?» – спросил меня мужчина, с которым я разговаривал с утра. «Ничего не дали. Она не останавливалась ни в одном из них». Я кивнул на список гостиниц, который все еще держал в руке, словно он каким-то образом мог мне помочь. «Здесь люди часто снимают дома или квартиры», – сказал он мне. Я зашел в тупик. Понятия не имел, как искать ее в этом городке. На следующий день, по совету сердобольного мужчины, я направился к автовокзалу, чтобы выяснить, видел ее там кто-то, и, возможно, узнать, кто мог сдать ей жилье.